Юси мгновенно сняла крышку кодового замка и, размотав два крокодила на проводах, подсоединила их к замку, а обратные концы со штекерами через переходник в свой микрокомп, после чего принялась клацать по клавишам затертой клавиатуры. Тапок через ее плечо увидел лишь интерфейс программы «Кашпировский», предназначенной для взлома, но кроме нее было развернуто еще две или три неизвестные ему оболочки. На все про все Юси потребовалось всего-то пара минут. Затем раздался щелчок, и дверь отошла на пару миллиметров от косяка. Юси картинно поклонилась, сворачивая провода, и сделала приглашающий жест. «Входи, дорогой шеф. Пароль тут, конечно, был охрененно сложно. Все-таки мары есть мары». «М? Ты о чем?» «01234567-89», — пояснила Юси. «Как завод поставил, так никто и не менял. Ну а что, десятизначно, его подбирать и подбирать». Тут Юси рассмеялась. «Когда подобрала третью цифру, тот даже не поверила, но таки решила проверить. И вуаля!» «Может, не знали, как поменять пароль?» — пожал плечами Тапок. «Тогда зачем вообще такой замок ставить?» — хмыкнула Юси. «Тоже верно». Тапок, толкнув дверь, вошел внутрь. Юси не отставала от него. Более того, как только стало ясно, что помещение пустое и опасности здесь нет, она тут же ринулась к компу. «Ой», — сказала она и удивленно уставилась на проволоку, зацепившуюся за ее ботинок. Звон, вылетевший из гранаты чеки, прозвучал погребальным набатом. В безнадежной попытке успеть, больше рефлекторно, чем осознанно, Тапок кинулся к девушке, сбивая ее с ног. Вот только взрыва не произошло. Вместо ожидаемого взрыва один из экранов вспыхнул, и на нем появился странный тип, сидящий на гравибайке. Если бы тут был Полос, он бы сказал, что это тот самый Дон Ган, предводитель всей шайки маров и владелец рухнувшей платформы. Но Полоза на месте не оказалось, а сам Тапок не знал в лицо местных бандитских лидеров. Впрочем, тот представился сам, пыхнув сигарой в камеру. «Эй, убогий, ты вообще что за хрен с горы? Я думал, тут сейчас будет дикарь в белой шапке. Как там его? Алькарон. С ним мне было бы в масть побазарить, а вместо него какая-то наемничья шавка». Тапок молча глядел на экран, не спеша отвечать. «Ты кто такой?» — не выдержал Мар. Тапок лишь пожал плечами. «Тапок». «Тапок Берец? Впервые слышу. Ну да ладно», — усмехнулся тип. «Долгой беседы у нас не будет, шлепанец. Вы, козлы, сбили мой корабль, и раз вы лезете в рубку, значит, решили еще помародерить. Поздравляю, вы жадные балбесы». «Но балбесы бы не слили твое корыто твоей же пушкой», — усмехнулась Юси. «Везучие балбесы», — поправился Дон Ган. «Но ваше везение кончилось. Реактор заминирован, а вы сейчас мою термитную мину активировали. Через пару минут она проплавит кожух и рванет, так что хрен вам, а не добычу, жадные гомосы. Адиос, шлепанец, или как там тебя? Не кашляй». Мар ехидно улыбнулся, и экран погас. «Вот ведь гни...» — начала была Юси, но Тапок подхватил ее, рванул к выходу. Проверять, врет ли Дон Ган или нет, он не собирался.